В первой и второй частях мы уже говорили о том, что переживала религия в эпоху Ленина, Сталина и Хрущева. Теперь пришла очередь эпохи Брежнева. Напомню, что материалы для этого видеообзора я беру из книги профессора Выслянского университета Виктории Смолкин «Свято место пусто не бывает», которая совсем недавно вышла, кстати, на русском языке в издательстве НЛО. Также материалы из третьей части обзора можно прочесть по ссылке в описании вот в этой статье. Она фокусируется именно на эпохе Брежнева и на Институте научного атеизма. В этом обзоре вы узнаете о том, какую роль играл этот институт, созданный в 1964 году указом ЦК о мероприятиях по усилению атеистического воспитания населения, как его сотрудники пытались создать позитивный атеизм и как они пришли к выводу, что проблема не только в религии. Мы также поговорим о том, как советские идеологи для борьбы с религией стали внедрять социалистическую обрядовость и ритуалы. В общем, ключевым событием тут стало создание Института научного атеизма и развитие социальных наук, которым до этого в СССР не уделялось должного внимания. Виктория Смолкина характеризовала этот период фразой «Мы должны выяснить, где мы потеряли наших людей». Другими словами, это было сражение за душу советского человека, желание понять ее и покорить, научить ее жить и мыслить материалистично, то есть без опоры на сверхъестественное. Плюс важно помнить, что этот период стал раем для рассвета социальных наук. Правительство желало собрать данные о реальной ситуации в советском обществе, чтобы отреагировать на насущные экономические и социальные проблемы. В Советском Союзе к тому времени уже выросло новое поколение материалистов, которое позволяло себе, в отличие от своих отцов, смотреть более критично на партийную догму. То есть для них фактические научные данные были выше истинности марксизма-ленинизма. Ну что ж, давайте начнем. При этом я исхожу из того, что вы уже посмотрели первую и вторую часть этого обзора. Если нет, то, пожалуйста, начните с них, иначе некоторые моменты могут казаться непонятными. А главный вывод до сих пор был таков, что атеизм должен быть мудрым, а не примитивным. Иначе на него мало кто купится. То есть простой маркетинг. Клиент, как говорится, всегда прав. Если вы решили делать бизнес на продаже, скажем, операционной системы, и вы вложите в этот проект миллиарды, пригласить лучших специалистов, технологов, дизайнеров, но выпустив ее на рынок, увидите, что людей она не привлекает, и они хотят то, к чему привыкли, то кто же виноват? Неужели глупые клиенты, которые отказываются понять гениальность вашей задумки? Также и с атеизмом. Со временем стало очевидно, что подавать его надо не пулями и приказами сверху, а с заботой и любовью, так чтобы простые люди поняли, что же такого привлекательного в материалистическом взгляде на мир. Так вот, 31 августа 1964 года, незадолго до того, как Хрущев невольно покинул пост генсека, зампредседателя Всесоюзного общества знания Василий Зайчиков и новый редактор журнала «Наука и религия» Владимир Мезенцев написали в ЦК с просьбой разрешить реформировать журнал. Они писали, что за 5 лет единственное в стране атеистическое периодическое издание сыграло важную положительную роль, но пришло время исправить недостатки. Зайчиков и Мезенцев считали, что наука и религия должны обратиться к житейской тематике, то есть вопросам морали, счастья, смысла жизни, в общем, тому, о чем обычно говорят в церквах. Они хотели уйти от негативной антирелигиозной пропаганды и сосредоточиться на положительных элементах атеизма, чтобы обратиться именно к эмоциям читателя. Само название журнала словно кричало, что наука – это лучшее оружие против религии. Но, как мы говорили во второй части, атеисты потеряли уверенность в том, что наука может дать именно те ответы, которые принесут атеизм в сердца и дома простых людей. Поэтому начались дебаты о том, как бы переименовать журнал. Также, поскольку общество знания продолжало быть единственным значимым изданием, несущим атеизм в массы, оно получало много критики и замечаний от профессоров кафедры атеизма в различных вузах. Те писали об опасности примитивного атеизма, например, Виктория Смолкин цитирует такое послание. «У нас есть преподаватель-атеист, бывший сотрудник КГБ, но он смотрит даже на самого обычного баптиста, как на врага. Мы склонны смотреть на верующих, как на политически ненадежных и опасных людей». Но в таких условиях атеистическая работа невозможна. Из факультета научного атеизма МГУ пожаловались, что времена деления людей на атеистов и верующих прошли. Нам надо понять сложную динамику религиозности через психологию и опыт граждан. И стандартная формула, типа «человек попадает в трудности и тогда его втягивают в секту», была очень примитивной и не могла объяснить суть религиозности. Также из МГУ писали, что указывать на элементарные противоречия в Библии тоже не очень эффективно, ведь Библия противоречива, как и сама жизнь. Поэтому атеисты должны принять, что человек обычно сталкивается с массой трудностей, и его мышление далеко от совершенства. И если мы будем игнорить реальные проблемы людей, от такого безразличия они разочаруются в обещаниях коммунизма и уйдут в религию. Приводились примеры образцовых коммунистов, которые сдавали свои партийные билеты и уходили в секты. И этим они словно говорили, что вы слишком много фокусируетесь на международных делах, на покорении космоса, а про душу простых людей позабыли. Среди многих Александр Акулов, директор того самого Института научного атеизма, говорил, что атеистам нужно найти путь в жизнь простых, малограмотных людей. Поэтому атеизму нужен журнал, посвященный людям и человеческим отношениям. В общем, я думаю, основная суть аргумента понятна. На примере этого журнала и дискуссий вокруг него мы можем видеть, почему произошел сдвиг и трансформация советского атеизма в целом. Ведь с тех пор проповедь позитивного атеизма стала одной из основных задач не только этого журнала. Институт должен был централизовать и координировать атеистическую работу, ведь до этого она часто велась не систематично. А тут начался обмен опытом и кадрами и все такое. Плюс они стали заниматься идеологическими, философскими вопросами. Им надо было объяснить, как выглядит идеальный советский атеист. Во что он верит, какие ритуалы и праздники соблюдает, а какие нет, в чем видит смысл жизни и смерти с точки зрения советской идеологии. И, наконец, придумать план воплощения идей в реальность. То есть, как нам собрать правильную информацию в городах и селах и на основе этого составить план воспитания идеального будущего советского человека. В общем, работа началась. Был назначен ученый совет, подотчетный ЦК КПСС и получавший оттуда партийные директивы. При институте, помимо исследовательского центра по изучению религии, открыли аспирантуру. Она готовила кадры для атеистической пропаганды. И так в течение 2 лет институт организовал по всей стране 40 опорных пунктов. Их задачей было проводить социологические исследования, изучать религиозную динамику и, опираясь на данные через партию, комсомол и культурные организации, делать все возможное, чтобы повысить эффективность атеистической работы. Плюс институт собирал всесоюзные конференции, где обменивались опытом и публиковали результаты исследований в журнале «Вопросы научного атеизма». Так вот, через 2 года работы был составлен отчет для ЦК. Доклад, как и положено, начинался на оптимистической ноте, типа «все по плану, религия исчезает, большинство людей уже ее не практикуют, а многие из тех, кто еще верит, равнодушны к ней». Плюс за счет партийного воспитания сократилось воспроизводство религии в новых поколениях. Но затем все же прозвучали цифры, что в городах от 15 до 20% верующих, а в селах от 30 до 35%, в Прибалтике, Средней Азии, Молдавии, на Кавказе и в западных районах Украины и Белоруссии их еще больше. Процент обрядов оставался очень высоким и даже рос, да и сектантство постоянно росло и влияло на молодежь. Плюс в селах 80-90% имели дома иконы и лампады. Все это значило, что для проводников атеизма работы было не в проворот. С другой стороны, доклад говорил, что сама идеологическая работа уже улучшается. Она стала более продуманной, нацеленной, обучаются новые кадры, принимаются во внимание местные особенности и так далее. Но доклад и перемывал косточки местным партийным организациям, типа те работали без энтузиазма. Плюс сами члены партии лицемерно крестят своих детей, имеют дома иконы и соблюдают праздники. То есть как же так, волки и предатели среди нас. Тогда было решено, что важно отказаться от чисто просветительского подхода, плюс не смотреть на всех верующих как на одно целое и разделить собранные данные на возраст, гендер, профессии, национальности и так далее. Да и учитывать их эмоциональные и психологические факторы, то есть уметь понять, что именно вынуждает их обращаться к религии. Например, на одной из конференций академик Францев говорил, что атеисты должны смотреть не на то, как верующие воображают себе Бога, с усами или без них, а на то, какие функции люди приписывают этому существу, как они воображают, оно может влиять на жизнь человека и общество в целом. Он даже предложил пожертвовать масштабностью исследований ради их качества и глубины и выяснить, почему именно люди ищут веру в своей жизни. К примеру, исследования показали, что старшее поколение сильно влияло на воспитание детей, ведь многие не имели доступа к садикам и яслям, поэтому часто оставляли детей с бабушками, а те настаивали, чтобы дети были крещенными, иначе типа «идите в баню». Тогда атеисты сосредоточили свое внимание на женщинах и пожилых людях. Те уже не рассматривались как просто носители религиозных пережитков, а как опасные каналы, через которые воспроизводилась религия. Еще выявилась и другая проблема – социальная изоляция пожилых людей. После выхода на пенсию терялась их связь с трудовым коллективом, поэтому идеологам приходилось организовывать клубы пожилых людей, чтобы продолжать идеологически контролировать стариков. Плюс вообще изучение религиозности среди пожилых людей показало очень важную вещь, что религия, оказывается, это не что-то статичное, и в течение жизни один и тот же человек может по-разному к ней относиться. Другое открытие, что для некоторых вера была формой протеста и даже скептицизма. Те, кто разочаровались в советских идеологических ценностях, так заполняли образовавшийся вакуум. А это уже, согласитесь, совсем другой вопрос и очень важный. Если говорить о простых крестьянах в колхозах, то данные показали, что у них не было каких-то сложных религиозных убеждений, и часто их вера – это просто продукт обычаев и традиций. Так, типа, воспитала меня мама. У многих дома были иконы, или они даже ходили в церковь, просто потому что они были вынуждены считаться с мнением мамы или тещи. Некоторые открыто говорили, как рассказывал Евграф Дулуман, что презирают священника, считают его тунеядцем, в Бога не верят, но при этом они все равно ходили в церковь, жертвовали деньги и крестили детей, потому что так делают все. Кстати, Дэвид Уилсон, Джеред Даймон и Дэн Деннет хорошо пояснили в своих трудах, рассуждая о ритуалах, чего стоит не участие в групповых обрядах. Так сложилось испокон веков, и мало кто желает быть изгоем и отделяться от того, что естественно для их коллектива, поэтому сложно определить, верующие люди или нет. Одно дело религиозное сознание, и другое религиозное поведение. И Дулуман подчеркивал, что важно четко выявить, с какой категорией людей им нужно работать. Исследования показали, что одни люди признают себя верующими и соблюдают обряды, вторые признают себя верующими, но не соблюдают обрядов, а третьи признают себя неверующими, но соблюдают обряды и так далее. Напомню, кстати, об исследованиях социолога из Британии Эбби Дэй. В 2011 году она опубликовала книгу «Вера в принадлежность», где показала, что при хорошо выбранной методологии и правильно заданных вопросах исследователи могут прийти к совершенно другим результатам. Так она смогла продемонстрировать, что более ранние статистические данные о том, что в Британии проживает большое количество христиан, не соответствуют действительности. Об этом в своих работах часто напоминают и исследователи религии Дэвид Воас и Стивен Брюс. Или, например, Марк Чавес, Дэн Деннет или Самуэл Перри указывают, что даже среди священнослужителей есть большой процент неверующих. Я, кстати, тоже сейчас провожу исследования на эту тему, где изучаю случаи более 1000 неверующих священнослужителей, при этом около 20% из них до сих пор служат в церквах, в синагогах, мечетях и храмах, несмотря на то, что они утратили веру в сверхъестественное. Кстати, если вы знаете таких или являетесь таким человеком, то напишите мне в ВК или на почту. Это я все к тому, что выявить уровень и тип религиозности довольно непросто. Человек внешне может выглядеть очень набожно, но при этом не верить. Об этих особенностях я рассказывал в своем ролике о том, умирает ли религия. И те ученые, что изучают феномен отступничества, приводят массу причин, почему атеисты часто вынуждены скрывать свое неверие и внешне вести себя как религиозные. В общем, у исследователей Института научного атеизма было много вопросов о типологии верующих и о том, какие цели надо ставить и какие тактики применять для их выполнения на местах. И сохранившиеся сегодня документы указывают на разногласия между теоретиками института и практиками, которые реально работали с верующими в районах. Но важно заметить, что все-таки теоретики сошлись на том, что в типологии неверия на одном крайнем спектре есть религиозные фанатики и убежденные верующие, а на другом убежденные неверующие. Но посередине оставался массивный спектр – тех, кто колеблется или считается религиозным. Так вот, традиционно атеистическая работа велась в основном с верующими. Но некоторые исследователи говорили, что в целях большей продуктивности нужно направлять основные усилия именно в середину спектра. То есть надо пытаться превратить сомневающихся и арелигиозных в убежденных атеистов. Поэтому Дулуман настаивал, что нужно по-разному подходить к вере и неверию. И следующие поколения не нужно воспитывать, чтобы они смотрели на религию как на волка. То есть для верующих один подход, а чтобы превратить сомневающихся в убежденных атеистов, нужен другой подход. И важно помнить, что религия больше зависит от чувств, чем от разума. То есть религия представляет собой не столько систему взглядов, сколько систему чувствований. Те, кто смотрел «Груз-200», Балабанова, может, помнят, как персонаж фильма вел беседу с завкафедрой атеизма в Ленинграде. Да и многие люди исполняют обряды просто по привычке. И эта привычка психологическая, а не логическая. Напоминалось, что священники знают и умеют этим пользоваться. Они уделяют огромное внимание именно эмоциональной и эстетической составляющей, и религиозные переживания такого человека доводят паству до слез. А атеистическую пропаганду, наоборот, критиковали за то, что она подает материал очень сухо и неубедительно. И все же подача материала была лишь частью проблемы. Потому что другие говорили о важности самого материала. Ведь когда стали стараться понять психологию верующих, то выяснилось, что не все они просто следовали традиции. Как говорил Е.Ф. Рюмин, религия уводила верующих за пределы земных забот и интересов к чему-то возвышенному, а атеистическое воспитание не обладало таким воздействием. В общем, к концу 60-х атеисты стали понимать, что одно дело убить веру в человеке, но это не значит, что он превратится в атеиста. Понимаете, да? Атеисты вдруг открыли для себя новую категорию в оценке религиозности. И что интересно, она оказалась самой динамично растущей категорией духовного спектра. Это были безразличные. Виктория Смолкин считает, что важным и даже поворотным моментом в развитии советского атеизма был Пензенский проект. В Пензе с 67 по 69 год было проведено первое крупное социологическое исследование религиозного ландшафта. Оно называлось «Атеизм и духовный мир человека». Видение было такое: если мобилизовать социальные науки, то мы сможем понять, как построить общество, свободное от религии. Но смотрите, что получилось. Пензенский проект не только подтвердил их опасения, что пропаганда не создает атеистов, но еще и показал, что модернизация не обязательно приводит к секуляризации. Да, около 60% называли себя неверующими, но среди них только 11% были убежденными атеистами. То есть выявилась огромная категория безразличных. И это сильно напугало партию, ведь это значило, что идеи о моральном превосходстве социализма над капитализмом и советского атеизма над буржуазным атеизмом была подорвана. Многие годы теоретики-атеисты настаивали, что социалистический атеизм отличается от буржуазного тем, что он не только отрицает религию, но имеет и положительный компонент. То есть советский атеизм наполняет духовный мир советского человека истинно-научным атеистическим мировоззрением. Конечно, об этом было много споров, ведь это значило, что атеизм сам по себе является идеологией, что это не просто отвержение сверхъестественного, а якобы традиция со своими практиками, институтами, которые можно наблюдать. И это поднимало важный вопрос: нужен ли нам атеизм после того, как религия исчезнет, и существует ли постатеизм? Поэтому среди ученых и было так много споров о том, нужна ли в вузах кафедра или даже дисциплина научного атеизма. Может, просто сделать это частью курса по философии, истории или религиоведению? Да и вообще, должно ли советское образование быть антирелигиозным или просто светским, нерелигиозным? И в своей книге Виктория Смолкин приводит детали этих обсуждений и предлагаемые варианты. Но давайте вернемся к безразличию. Ведь оно было проблемой еще и потому, что оно наблюдалось прежде всего среди советской молодежи. Многие из них отвергали официальную советскую культуру в пользу различных контркультур, типа движения хиппи, йога, Харе Кришна, мистицизм и все такое. Кстати, неплохо об этом рассказывает Николай Митрохин. Это значило, что советская система не могла эффективно передать свои ценности следующему поколению, и это ставило под угрозу выживание всей системы. Политически они победили, идеологически тоже, но теперь надо было побороться за формирование коммунистического образа жизни. Поэтому ритуализация советской жизни стала играть чуть ли не ключевую роль в советском проекте. И ЗАГСы, которые сначала задумали как деструктивный механизм, то есть с их помощью хотели разрушить монополию церкви на регистрацию, рождение, брака и смерти, стали теперь конструктивным механизмом. Правительство начало выделять массу ресурсов на оборудование дворцов бракосочетания, часто они становились самыми красивыми зданиями в городах и селах, также стали уделять и массу внимания социалистическому обряду регистрации рождения, детям выдавались красивые медали с изображением Ленина, и это сработало. Когда в Ленинграде открыли дворец «Малютка», где постарались придать максимальную пышность обряду для новорожденных, чтобы он мог конкурировать с торжественностью крещения в храмах, то процент крещений в городе резко упал, и это выглядело как битва бизнес-конкурентов. Идеологи партии даже подчеркивали, что обряд в малютке стоит 1 рубль 6 копеек, а в церкви иногда до 10 рублей, типа у нас выгоднее и красивее. Конечно, ушло много времени, пока этот проект реализовался, но работа велась. Постановлением Совета министров РСФСР от 18 февраля 1964 года о внедрении новых гражданских ритуалов в советский быт был учрежден Центральный совет по надзору за социалистическим ритуальным проектом. То есть работал огромный аппарат над тем, чтобы научить советских людей жить правильно в идеологическом плане. Ведь они уже боролись с религией не как с иллюзорной верой, а как с образом жизни. И да, я мог бы посвятить теме обрядов еще минут 10-15, но я отпущу детали и лишь вкратце скажу, что за проект взялись серьезно и вложили в него массу ресурсов. И причиной было во многом именно противостояние религии и желание убрать ее из жизни советских людей. Это касалось и похорон, и надгробий, и попыткой вытеснить религиозные праздники, подчеркивался священный характер труда. Сюда входят и первый звонок в школе, и посвящение в октябряты, в пионеры, в комсомол, выдача советского паспорта и так далее. Вводились особые требования к сотрудникам ЗАГСа, они проходили через особую подготовку, им выдавались там, церемониальная одежда, в общем, все, чтобы придать торжественность. С другой стороны, и церкви пришлось реагировать, это вынуждало их улучшать свои услуги, модернизировать обряды, улучшать музыкальное сопровождение. О деталях этого соперничества можете прочесть в книге профессора Смолкин. И все же это работало. Советские обряды местами и постепенно вытесняли религиозные, но в большей степени люди восприняли их не как замену религиозным обрядам, а как дополнение к ним, и это стало основной проблемой. Кстати, то же самое происходит и сегодня, ведь многие молодые пары после росписи в ЗАГСе, как правило, идут венчаться в церковь. Отмечу, что в Америке, например, такого нет. Светские церемонии брака хоть и становятся более популярными, но все же большинство играет свадьбу в церкви, и это, кстати, имеет юридическое силу, то есть американцам не надо идти в ЗАГС после церкви. Сами подумайте, сегодня на постсоветском пространстве сложно представить жизнь без некоторых светских обрядов, но нам важно помнить, что изначально за ними стояли конкретные идеологические задачи – изгнать религию из общества и сделать образ жизни разных народов СССР более сплоченным и единым. В итоге светские ритуалы, хоть и стали центральным элементом создания идеологических атеистов и социалистов, они так и не сработали как атеистическое оружие. Люди просто проявили гибкость. Посмотрите на эти плакаты. Они как раз высмеивают эту двойственность. Типа, когда выгодно, я играю по правилам партии, а когда надо, иду в церковь. Плюс во времена Брежнева на религию стали смотреть больше как на хранительницу некого духовного наследия или национальных традиций. Например, если раньше люди могли с радостью идти и смотреть, как уничтожают церковную утварь и публично жгут иконы, то теперь они стали ценить эти вещи куда больше и на храмы уже смотрели как на историческое наследие. Да и у партии была идея или попытка превратить все это в культурный артефакт, типа религия — это часть культуры. Но об этом мы расскажем уже в эпохе Горбачева. В общем, у молодежи стал проявляться интерес к культурному наследию. Идеологи социализма жаловались, что творческая интеллигенция в своих произведениях даже создает позитивный образ религии. Появлялся интерес к писателям-идеалистам, Соловьеву, Булгакову, произошло размытие границ между религией и русской культурой, и это то, что мы наблюдаем сегодня, когда многие практически отождествляют понятие «быть русским» и «быть православным», словно без православия русский уже не русский. То есть религиозные обряды выглядели для молодежи как народные обряды, как связь прошлого с настоящим, типа религия сыграла позитивную роль в истории культуры и развития общества. И сила религии была уже не в ее правде, а в ее функциях. Но были и те, кто обращались к ней из-за внутренней пустоты. Ведь обещания Хрущева построить атеизм не свершились, и люди разочаровались в идеологической утопии. Молодежь стала индифферентной к мировоззренческим вопросам, и было неясно, что же перейдет в следующее поколение. Знания надо было превратить в убеждения. А вот это как раз было очень редко. Да и религия стала рассматриваться как оппозиция социалистическому образу жизни. Но об этом мы поговорим уже в четвертой части, когда расскажем о гибели атеистического проекта. А теперь давайте подведем итоги периода эпохи Брежнева. Один из главных выводов в том, что благодаря работе Института научного атеизма советская идеологическая элита впервые получила огромный объем высококачественной этнографической информации о религиозности населения. Благодаря этому само атеистическое воспитание обрело теоретическую основу и было развернуто по всей стране, причем в серьезных масштабах. Специалисты, подготовленные институтом, позже занимали престижные должности в образовательных, культурных и просветительских учреждениях, занимались научной и партийно-административной работой, и там было подготовлено целое поколение социологов, историков и философов религии. Но в целом вопрос о религии очень комплексный, и тут много факторов. Мы увидели, как противопоставлялась религиозная и социалистическая обрядовость, но в итоге победили обе фирмы. И да, большинство людей было неверующими и проходили венчание или крещение в солидарность традиции или для социализации. То есть влияние религии как веры в сверхъестественное все же ослабло и существенно. Но обычные люди не понимали, почему, чтобы быть советским человеком, им надо активно исповедовать атеизм. И, наверное, главным откровением стало то, что коммунистическая система ценностей не воспроизводится в следующем поколении. Люди не верили в советский проект. И это стало проблемой даже больше, чем сама религия. Ведь цель советских идеологов была не просто убить религию. Да, люди были равнодушны к ней, но больно было от того, что молодежь, отказавшись от религии, не заполнила свои сердца мечтой коммунизма. Вот что важно. И это было поражение и разочарование. До 70-х годов главной заботой атеистов было то, что секуляризация не продвигалась так быстро, как предсказывал марксизм-ленинизм, но все еще существовала уверенность в том, что секуляризация воплощает логику истории и что история закончится исчезновением религии и приходом коммунизма. Но в течение 70-х годов эта надежда пошатнулась. Больно было и за то, что творческая интеллигенция отказывалась участвовать в атеистическом проекте. Напротив, они проявляли интерес к религиозному наследию и духовным вопросам, а вот от идей партии отвернулись. Да и советская молодежь с точки зрения партии становилась все более потребительской как в материальном смысле, они боготворили западные товары как фетиши, так и в духовном, они были безразличны к вопросам мировоззрения. Но это означало, что советскому проекту так и не удалось заполнить место в сердцах молодежи. Оно оставалось пустым для разных интерпретаций, и для партии это было катастрофично, ведь они считали, что если они не смогут заполнить сердца молодого поколения своим видением будущего, то это сделает инородная или вражеская идеология. Поэтому Виктория Смолкин считает, что именно страх за это безразличие побудил советское руководство вновь прибегнуть к религии как к политической проблеме и силе. Но в этот раз они решили не отторгать религию, а напротив, привести ее обратно в политику. Но об этом уже в следующей части.